Я вижу эти ласковые взгляды, обращенные на нее. На репетициях она смущается, а когда у нее что-то не выходит, садится на корточки спиной к стенке и шепчет, что ненавидит себя. Условный театр – понятие чрезвычайно сложное, так как им пользуются люди самых различных художественных направлений, а главное – разной степени таланта. Когда пользуется талантливый человек, то это хорошо, а когда неталантливый, деревянный, то это плохо. Но такое случается не только с условностью. Я это пишу, потому что чувствую, в вишневом саде необходимы какие-то условные средства. Эту пьесу не сделаешь просто путем натуральности. Она ведь и написана вовсе как-то ненатурально. Это совсем не традиционный реализм. Тут реплика с репликой так соединяется, так сочетаются разные события, разные пласты жизни, что получается не просто реальная бытовая картина, а гротескная, иногда фарсовая, иногда предельно трагичная. Вдруг почти мистика, а рядом пародия. И все это сплавлено во что-то одно, в понятное всем нам настроение, когда в житейской суете приходится прощаться с чем-то очень дорогим. Каждый день я бесстрашно с картой в руках иду гулять по городу. Спускаюсь в метро или сажусь в электричку и еду бог знает куда. Возвращаюсь домой, руководствуясь скорее не картой, а интуицией. В кармане у меня несколько записок на японском языке на всякий случай, как пройти в метро, где продают вещи большого размера и так далее. Я прихожу в свою тихую квартиру, снимаю обувь и надеваю кимоно. Звонок в дверь. Соседка передает мне огромный сверток бананов. Мы долго кланяемся друг другу по-японски. На репетициях мы понимаем друг друга все больше и больше. Сегодня я оказался вообще без переводчика, так как Миядзава-сан не смог прийти. Помогала маленькая девочка, которая плохо знает язык и к тому же страшно смущалась. И все же я наладил общение, и актеры понимали меня. Часто все хохотали от удовольствия, что мы понимаем друг друга без перевода. Когда репетиция кончилась, женщины, занятые в спектакле, пригласили меня с ними пообедать. Это было прекрасно. Я в окружении 5 японок. Представьте себе, мы болтали без умолку. Изредка то одна, то другая убегали, например, в театр, а в конце к нам присоединились и портнихи. А по телевизору все режут, жгут, убивают. После 10-минутного кошмара улыбающееся лицо японца, добродушного, полного, это диктор. Он как бы говорит, да не обращайте внимания, слушайте меня. А потом опять кто-то кого-то бросает с небоскреба или протыкает насквозь клинком. Скачут, размахивая мечами, самураи, выстраиваются в ряд. Но тут же, как солдаты, выстраиваются бутылки с пивом, это тоже реклама. У переводчика есть запись московского вишневого сада. Кроме Высоцкого, Лопахина, все остальные в тот вечер, видимо, играли спустя рукава. И только с выхода Высоцкого в третьем акте что-то произошло. После его монолога «Я купил», как всегда, вспыхнули аплодисменты. Он это играл так буйно, так неистово танцевал, так прыгал, стараясь сорвать ветку, что невозможно было не зааплодировать. Какая была в этом человеке силища! Японцы слушали серьезно, притихли, замерли, а исполнитель Лопахина грустно улыбнулся. Куда уж мне? Сегодня 19 февраля. Я тут 15 дней. За это время в Черне мы сделали 3 акта. Я уверен, что если так работать, то в год можно ставить по крайней мере 4 спектакля. Что-то пускай будет лучше, что-то хуже.